Глава 18. День оказался чрезвычайно длинным, и я успела изрядно устать. Ублаженная заботливыми руками служанок, нежными прикосновениями батиста, атласа и шелковых чулок, откормленная невиданными доселе яствами, я растеклась по сиденью в карете, как мед в горячем молоке. Мед. Мед. Что-то говорил о нем Этьен. Хотя какая разница, что он говорил? Век бы его не встречать. Моя интуиция молчала. Точнее, почти. Ей что-то не нравилось, и она, сдавленная корсетом так же, как мой живот, проявляла небольшое беспокойство. Ее жалкие потуги я списывала на волнение перед встречей с королем. Впрочем, я даже волноваться сейчас ленилась. Сквозь полуопущенные ресницы я наблюдала, как карета выехала из городских ворот, скатилась с холма к лесу и углубилась вслед за вороными конями в прохладную чащу. Пусть я не пила вина, но полупьяная от обжорства и неги я дремала почти всю дорогу. Графиня мне не мешала. Похоже, она сама была не прочь отдохнуть от бесконечных умилений и пустой болтовни. Прикорнул на скамеечке у ее ног и круглолицый рабчонок. Уже смеркалось, когда мы въехали во двор грузного старого замка, от которого ложилась на лес хмурая сизая тень. Вдоль въезда выстроились стражники в доспехах. Черные мастифы сидели возле каждого, преданные и устрашающие. Слуги суетились. Одни уводили в конюшни разгоряченных лошадей, другие толпились рядом с экипажами неподалеку от парадной лестницы. Мимо нашей кареты пробежал долговязый юнец в кожаной куртке. На его руке сидел ястреб. Я тут же проснулась, и сердце забилось быстрее. То, что казалось далекой выдумкой, теперь обрело форму, запах, звук. Голоса прислуги, окрики гвардейцев, храп коней, лязг шпор по каменным ступеням. Все это раздавалось в двух шагах от меня. Слуга в костюме королевского пажа открыл дверцу кареты, и я спустилась на мощёную дорожку вслед за грациозной графиней де Веруа. Под вытянутыми окнами замка ветер чуть колыхал внушительное полотнище знамен с гербом Савойи, красным квадратом, рассеченным на четыре части белым крестом. Квадрат поддерживали два золотых льва, главенствуя надо всей композицией, высилась корона. Над башнями развивались багряные с белым стяги. Факелы и лантерны освещали все как днем. У меня перехватило дыхание, когда я, подобрав юбки, ступила на широкую лестницу. «Святая Клотильда, помоги мне не опозориться! Пожалуйста!» — взмолилась я, и с колотящимся от волнения сердцем начала подниматься. Вымуштрованные слуги поприветствовали нас и забрали шелковые накидки. Придворные лакеи в седых париках и бархатных ливреях кланялись нам с достоинством и показывали дорогу. Графиня шла спокойно, как у себя дома, периодически поглядывая, успеваю ли я за ней. А я не знала, куда смотреть. На мраморные ступени лестницы, покрытые бордовым ковром, на перила, с коваными фантастическими цветами и жутковатыми, застывшими в бронзе мифическими тварями, на потолок, с которого склонялись вниз лепные горгульи или себе под ноги, чтобы не запутаться в платье. Наконец мы остановились перед высоченными дверьми, украшенными позолоченной резьбой. Придворный церемониймейстер в пышном завитом парике ударил витым жезлом и объявил во всеуслышание: «Графиня Жанна Клелия Лоиза де Веруа, принцесса де Люин, с юной спутницей». Трепеща и краснея, я вошла в огромную залу, освещенную развесистыми канделябрами в добрую сотню свечей и невероятной, сверкающей хрусталем люстрой. Ах, только и подумала я, почувствовав себя совсем маленькой. Разодетые в шелка и парчу дамы в припудренных париках и господа франты в атласе и кружевах все были в разукрашенных масках, которые приоткрывали лишь небольшую часть, будто не настоящих, густо замазанных белилами лиц. Их неестественно красные, накрашенные губы растянулись в улыбке, от которых мне стало не по себе. Вдруг показалось, что, несмотря на пастельные тона бальных нарядов, над всеми представителями королевского двора нависло густое облако цвета корицы с едкими, красно-желтыми всполохами и массой темных пятен. По образовавшемуся живому коридору мы прошли вперед. На возвышении в конце парадного зала восседал на троне король, Высокий мужчина мощного телосложения, в синевато-белом парике, небесно-голубом атласном камзоле и в таких же панталонах. Его лицо также было скрыто маской, но белил на коже не было. Она и без того была бледной, чуть желтоватой. Крупный рот герцога Виктора Амадея оскалился в подобие улыбки. И я тут же присела в глубоком реверансе, опустив глаза долу. Так велел этикет. Но, признаться честно, я была рада отвести глаза от окружающей короля дымной черной завесы, какая исходит от огня, если вылить в него прогорклого масла. Внутри меня все сжалось. Сияние драгоценностей, яркое пламя свечей в зале будто померкло. А с ними радостное волнение и предвкушение великолепного бала и удовольствий. Их поглотил страх. Страх провел по моей спине мертвенными пальцами, и там, где они коснулись меня, на коже проступил холодный пот. «О, графиня, наконец-то!» — раздался жесткий голос короля. «Вы заставили меня скучать, и это не сойдет вам с рук. Зато я не одна, с подарком!» — поспешно сообщила мадам де Веруа, и на мое оголенное плечо опустилась рука в кружевной перчатке. Она показалась мне пропитанной ядом. «С подарком, неожиданным и изящным! Ваше Величество, рада представить вам мадемуазель Абелий!» Почему она ограничилась именем? Еще сильнее встревожилась я и все же заставила себя поднять глаза. В глазных прорезях королевской маски сверкнуло алчное любопытство. «Шарман, шарман! Голубое с золотом! Графиня, вы знаете, как упаковывать для меня подарки! Похоже, сегодня ночью я скучать не буду!» Смачно расхохотался герцог. И по залу пошли фальшивые смешки, словно затявкала вслед за гигантским мастифом стая мелких испуганных баллонок. «Я? Подарок? Он посчитал меня вещью?» Страх отошел на задний план, и во мне всколыхнулось возмущение. Я негодующе взглянула на графиню. Та елейно улыбалась своему любовнику. «О, ваше величество, не торопитесь. Это необычный подарок. Можно сказать, шкатулка с секретом. Обещаю вас удивить». «Тогда еще интереснее», — подался вперед король и, присматриваясь ко мне, встал с трона. Мой взгляд метнулся по залу. «Надо бежать». «Куда? Как?» И вдруг слева от королевского престола я увидела знакомое красноватое лицо со вздыбившимися щеткой усами. Лекарь стоял весь в черном и смотрел на меня с угрожающим спокойствием. И тут король трижды хлопнул в ладоши. «Музыку!» Мое сердце готово было выпрыгнуть. Я растерянно оглядывалась, не понимая, что происходит. Почему музыку? Еще мгновение назад казалось, что случится нечто ужасное. Прямо здесь. Прямо сейчас. Но вместо этого на балконе для музыкантов вступила флейта, и в огромное пространство бальной залы заструилась мелодия известного минуэта. Ее подхватили гобои и виолы, присоединились клавиры и скрипки. Отражаясь от высоких, конусообразных потолков, пролетая между колонной, отдаваясь эхом от белокаменных стен, музыка стала такой громкой, что я кожей почувствовала вибрацию звуков. Раньше я считала этот минуэт излишне легковесным, но сейчас в его фривольных трелях сквозила трагичность и безысходность. Не зная, что и думать, я трепетала от страха и смятения. Герцог Виктор Амадей уже стоял возле меня и протягивал руку. «Мадемуазель не откажет своему королю в танце?» Я сглотнула, забывая, как дышать, но быстро опомнилась и присела в поклоне. «Ваше Величество окажет мне большую честь. А что еще я могла сказать? Плюнуть в шелковую маску и закричать, что я ему не подарок? Что я не вещь, не ангелочек и не милочка, а ведьма в каком-то колене?» Увы, мне не хватало смелости. Жаль. Внезапно захотелось стать самой настоящей ведьмой, сильной и беспощадной, и разнести королевский замок ко всем чертям. В груди у меня кипело, руки были ледяными, будто у неживой. Но на лице я изобразила улыбку. Придворные выстроились парами. Напротив нас оказалась цветущая красавица-графиня с проворным молодым человеком. По ее лицу никто не сказал бы о том, что ей меня жаль, или о том, что ее мучает совесть. Блудницам подобное незнакомо. Тем временем серые глаза в прорезях маски изучали меня, как лошадь на ярмарке. Купить или не купить? Хорош ли у нее галоп? А нрав? Судя по тому, с какой охотой королевская длань поглотила мою кисть, осанка, круп и грива были оценены высоко. Как же мерзко! И тут я почувствовала знакомую вонь. Тошнотворное последствие безудержного блуда. «О боже!» — подумала я. «Ведь графиня — королевская любовница. И значит, они больны одной и той же смертельной неаполитанской болезнью. Точнее, она-то теперь здорова. Зажать бы пальцами нос, но наверняка не поможет. Я улавливала запах болезни какими-то иными фибрами. Но мне стало ясно, в чем дело. Я должна была стать и лекарством, и развлечением для повелителя. Но, святые угодники, я же днем едва выжила. Благодаря Этьену, кстати. А потом он обозвал меня помойным ведром для господ. Увы, теперь мне пришлось с горечью признать его правоту. Как я могла быть столь глупой? Овечкой, которая сама с радостью пришла к мяснику и вытянула шейку под топор ради одной атласной ленточки. О, святая дева, помоги мне! Широкие платья на кринолинах заколыхались в медленном ритме минуэта. Кавалеры локтями коснулись локтей партнерш. С надменной усмешкой король проделал то же самое и заметил. «Надеюсь, мадемуазель не оскорбила шутка о подарке. Появление такой красавицы при дворе всегда подарок. Люблю лицезреть красивые юные лица». «А что вы любите делать с телами девиц по ночам, старый развратник?» — проскрежетало в моей голове. Жаль, что венценосным особам нельзя все высказывать в лицо. Слишком велик риск попасть в объятия палача. А жить мне отчаянно хотелось. Назло им всем. «Ничуть, Ваше Величество. Я так и поняла», — тактично ответила я, чувствуя, что вот-вот взорвусь. «Скажите, графиня была добра с вами, юная прелестница?» «Весьма», — с ненавидящей улыбкой произнесла я, ощущая, как в животе разгорается алое пламя. «Я хочу, чтобы вы также добры были со мной. По окончании танца вы разделите приватный ужин с вашим повелителем», — безапелляционно сообщил он. «Надеюсь, он затянется до утра». Король поднял руку, и я оказалась в нескольких сантиметрах от его смрадного тела. Запах стал совершенно невыносимым. Я не выдержала и отстранилась, закашливаясь и прикрывая платком лицо. «В чем дело, мадемуазель?» — сердито спросил тиран. «Ничего, простите, Ваше Величество». Пыталась отдышаться я, глаза в прорезях маски недовольно сощурились. И король начал повторять «па», бесцеремонно выдернув мою руку так, что я грудью столкнулась с его торсом. Волна брезгливости поднялась к горлу, и, кривясь, я отскочила от него, как от прокаженного. «Ах ты, мерзавка!» Король хлопнул один раз. Музыка прервалась. Танцующие застыли на своих местах. «Графиня де Веруа!» — прорычал он. «Из какой помойки вы приволокли сие убожество?» И я больше не смогла себя контролировать. Выпрямилась и сжала кулаки. Багровый огонь, разгоревшийся в животе, поднялся по позвоночнику с диким жаром и вырвался прямо меж моих бровей. Он, будто раскаленное до красна копье, силой влетел в лоб королю. Тот пошатнулся и с криком упал навзничь. Все зашумели, заахали и кинулись к нему. «Ой, как это получилось? Сейчас свяжут, а потом сожгут, как ведьму», — подумала я, почуяв их суеверный страх и праведное возмущение. Краем глаза я увидела красивый профиль графини, похожий на клюв хищной птицы, высматривающей добычу. И я разъярилась еще больше. Но уж нет. Я еще покажу вам всем. Вы наверняка пили аперитив. Не зря же говорил Агюстен о вине для настоящих французов. Я знаю, вы пили. И покажу вам. Я сосредоточилась. И в мгновение ока в воображении вся превратилась в фонтан, извергающий лаву. Огненная, палящая, густая ярость взлетала под самый потолок и обрушивалась на головы людей в зале. «Я покажу вам! Я покажу!» — приговаривала я. Придворные принялись мутузить друг друга, срывая парики и маски. Дамы драли друг другу космы и визжали, как свиньи перед забоем. С балкона музыкантов вниз полетели щепки от клавесины и арфы, упал на пол клубок струн и треснувший пополам смычок. Листья с нотами закружились в воздухе. С видом древнего гала церемониймейстер издал воинственный клич и метнул витой жезл в румяного старичка. Я обернулась. Графиня отвешивала королю оплеухи, а он бил то ее, то окружающих. Никому до меня не было дела. Я переступила через барахтающихся на полу придворных, увернулась от летящего парика и побежала к выходу. Запала для драки им хватит, пока не выветрится из крови вино, а я буду уже далеко. Меня вдруг охватила эйфория безнаказанности. «Ну-ка, разозлите меня еще сильнее, и вам не поздоровится!» Впереди показалась лестница, и я уже собралась представить, как красный поток изливается на стражников. Но кто-то схватил меня за руку. «Далеко собралась?» — вкрадчиво спросил лекарь и резко потянул меня к себе. Я мгновенно метнула меж бровей еще одно воображаемое раскаленное копье в лоб мсье Годфруа. Но вдруг у меня из глаз посыпались звездочки, будто я со всего маху налетела на каменную стену. Я встряхнула головой и отпрянула. Лекарь стоял невредимый. Лишь краснота на его лице стала чуть более яственной, и сильнее затопорщились усы, будто у кота перед схваткой. «Немедленно прекрати представление!» — прошипел он, впиваясь и во второе мое предплечье крепкими пальцами. «Не прекращу! Они заслужили, а вы — подлец, мсье!» «Я деловой человек. У всех свои интересы, Абели Мадлен!» — сказал он так, будто речь шла не о моей жизни, а о том, в каком месте над воротами повесить новую вывеску. «Я не подчинюсь!» — гневно выкрикнула я. «Ни вам, ни кому-либо еще!» Поток воображаемого огня хлынул из меня на лестницу, и придворные стражники, раздувая щеки, бросились к лекарю с алебардами наперевес. Мсье Годфруа не растерялся, всем телом прижал меня к колонне, а локтем надавил под подбородком так, что я едва смогла вздохнуть. Выплескивающийся огненный поток сразу ослабел, и стражники остановились. Отбиваясь, я попыталась вцепиться ногтями в лицо лекарю, но он отвернул голову, и я только успела как следует дернуть его за кончик жестких усов. Он поморщился и провел свободной рукой над моей головой. Из его ладони в мой затылок ударила мощная волна и закупорила огонь во мне, как пробка-бутыль. Лекарь оглянулся, продолжая нещадно сдавливать мне горло. Затем щелкнул пальцами другой руки несколько раз, и драка в бальной зале прекратилась. Ошалевшие, подранные участники безумного сражения смотрели друг на друга округленными глазами, а затем перевели взгляды на нас. Лекарь еще сильнее сдавил мою глотку. Я захрипела, пытаясь глотнуть воздуха. Из толпы атласных оборванцев в нашу сторону двинулась высокая фигура. Все еще в маске, но без парика. «Король!» «Вина сюда!» — выкрикнул лекарь. «Скорее, иначе все повторится!» Огненная лава плескалась внутри меня, разрывала, но не выходила наружу. «Дьявольский лекарь, что он сделал?» Я тщетно пыталась высвободиться и придумать что-нибудь еще. «Все вон!» — гаркнул король, и придворные с радостью и страхом кинулись спасаться бегством из зала. Кто-то ухватил меня за волосы и запрокинул мне голову. Кто-то завел руки назад и сдавил кисти, будто тисками. Кто-то разжал зубы кинжалом, и лекарь влил мне в рот полный кубок вина. Потом еще. Я захлебывалась, кашляла и выплевывала терпкую жидкость. Но мерзавец не останавливался и собирался, похоже, влить в меня целый бочонок. Мое сознание начало мутиться, и скоро перед глазами поплыло, а тело повисло на чужих руках. «Достаточно», — сказал лекарь и напомнил. «Ваше Величество, она нужна вам живой». В туманной дымке передвигались фигуры по залу. Самая высокая вдалеке расположилась на троне. «Нужна ли? Демоле, ты отвечаешь за то, чтобы до костра ведьма не сбежала. Мы будем судить ее со всей строгостью за колдовство и мятеж. Я хочу, чтобы на допросе она кричала так, чтобы даже у палачей стыли жилы». «О, Боже, что они сделают со мной?» — задрожала я. «Молить о прощении или о быстрой смерти? Святые угодники, Господи, за что ты так со мной?» Сильные руки встряхнули меня, и я почувствовала на запястьях холодное железо. В ужасе услышала лязг тяжелых звеньев цепи. Меня перестали держать. Ноги давно стали ватными, и я в бессилии опустилась на пол. Слезы покатились из моих глаз. Я склонила голову. Не хотелось, чтобы эти нелюди видели их. «Ваше Величество», — произнесла графиня де Веруа, «но она действительно нужна вам. Велите выйти посторонним». «Она опасна», — И я еще подумаю, не связаны ли вы, мадам, с мятежницей?» Голос короля превратился в рык. «И вы, месье Готфруа. Пожалуй, вместо того, чтобы подписать вам грамоту о дворянстве, я подпишу приказ о том, чтобы вы заняли место на костре рядом с бунтовщицей». «Помилуйте, ваше величество. Спешу вас заверить, что сейчас мадмуазель уже не опасна», — совершенно спокойно ответил лекарь. «Не более чем обычная хрупкая девушка. Осмелюсь заметить, ваше королевское величество, что неприятность произошла не по моей вине. Графиня, при всем моем глубочайшем почтении, почему-то не последовала моим наставлениям и не подмешала в питье мадмуазеля Бели вина. Она казалась такой спокойной. Откуда я могла знать, что дитя с ангельским личиком способна на подобное? Вы же сами называли ее сущим ангелом», — возразила графиня и настойчиво повторила. «Пусть посторонние покинут зал. Ради вашего блага, монсир. Вы, как всегда, упрямы, графиня. Но...» Раздался хлопок тяжелых ладоней. «Все слышали, что сказала мадам де Веруа? Вышли вон! Все, кроме лекаря и Домале». Я подняла голову, пытаясь смотреть прямо, несмотря на безумное количество алкоголя в крови. О, боже, как я их всех ненавидела! Я сконцентрировалась и выдавила из себя заплетающимся языком. «Я никого целить не стану. Можете убить меня прямо сейчас». Чья-то мозолистая ладонь отвесила мне пощечину так, что в глазах потемнело. Губа треснула, и я почувствовала солоноватый привкус крови. «Как смеешь ты, ведьма, разговаривать так с королем?» «А я, подданная короля Франции!» Скривившись, огрызнулась я и получила еще одну оплеуху. В ушах загудело, скулу пронзила боль. «Остановитесь, Демале», — велел лекарь. «Я обещал, ваше величество, что она избавит вас от болезней и недугов. Но если подобным образом выбивать из нее мозги, боюсь, пользы от нее никакой не будет. И сил не останется, чтобы забрать ваши хвори». «Что же вы предлагаете?» — возмущенно рявкнул король. «Чтобы я поместил нахальную ведьму в лучшую комнату замка, кормил и поил, как принцессу? Может, мне одарить ее золотом и бриллиантами за все, что она здесь устроила? Если вам дорого здоровье и жизнь, ваше величество». «Черт побери, Готфруа! Вы издеваетесь!» — вскипел король. «Да я сотру вас в порошок вместе с вашим семейством и домом!» «Как вам будет угодно, но я лишь забочусь о вашем благополучии», — вкрадчиво сообщил лекарь. «Если вы не хотите, монсир, чтобы у вас вскоре провалился нос, чтобы сгнили кости и кожа в то время, пока вы еще живы, вам придется потерпеть присутствие Бели Мадлен и отнестись к ней чуть ласковее. Увы, ваше величество, как ни прискорбно мне это сообщать, так оно и есть». «Давай, дьявол, Готфруа! И как ваш чертов язык осмеливается указывать мне?» «Только ради вас, монсир. Ради вашего блага я готов навлечь ваш гнев на себя. Единственное, что хотелось бы напомнить, что мадмуазель Абели — ваш ключ к молодости и абсолютному здоровью. А ее реакция вызвана девичьей скромностью и страхом. Мадам Жанна, будьте так любезны. Покажите его величеству, какой чистой стала ваша кожа от одного лишь прикосновения Абели». Я выругалась, но слишком тихо. Они меня не расслышали. Громче не получилось. В сумасшедшем опьянении сознание начало меркнуть, постепенно вырывая меня из реальности и погружая в темноту. Глаза слипались сами собой. Послышался шорох юбок. Затем совсем рядом лекарь приглушенно произнес: «Она в беспамятстве. Сейчас это к лучшему. Если Абели выживет после неаполитанки, вам будут долгое время не страшны ни травмы, ни ранения, ни эпидемии и простые простуды, ваше величество. Я помню, вы говорили мне о подобных чудесах. Но смотрите, барон Готфруа», — раздраженно заверил король, «если вы обманули, я достану вас из-под земли, а девчонку сожгу на площади. Так, впрочем, и подобает поступать с ведьмами». «Как будет угодно вашему величеству. Но осмелюсь предположить, что практичнее будет оставить ее на будущее. Кто знает, где вас может подстереть шальная шпага или яд, подсыпанный злоумышленниками. Возможно, это лишь слухи, но в народе упорно говорят, что к вам подсылали убийц. Хвала небесам, что ваши гвардейцы не дремлют. А если вас все же ранят? Или война? Время сейчас неспокойное. В присутствии Абели вы можете ничего не бояться. Ваше Величество, благодаря ее дару, вы будете восстанавливаться мгновенно, как мистический феникс из пепла, как сын Бога, коим вы и являетесь. Представьте, какие легенды пойдут о вас на весь мир. Люди засомневаются, кому стоит подчиняться — неуязвимому королю или французскому Людовику, объявившему себя солнцем. «Но-но!» — пригрозил Виктор Амадей. «Как бы он ни был мне неприятен, вам говорить пренебрежительно о моем девере я не позволю. Прошу прощения, Ваше Величество», — залебезил лекарь. «Я лишь хотел подчеркнуть Ваше Величие и божественное наследие. Ладно, что вы там еще говорили?» С двойным воодушевлением месье Готфруа добавил. «Вы, Ваше Величество, будете самым здоровым из всех ныне живущих королей и потому самым могущественным. А еще вы сможете сохранять мужское здоровье с кем бы и когда бы ни решили провести ночь. Для этого только и требуется, что приручить мадмуазель Абели и не позволять ей вступать в связи с мужчинами. Вот и все. Поверьте, это малое неудобство окупится старицей». Борясь со сном, я подумала. «Ха-ха! Ни за что на свете не стану лечить никого из вас. Пойте свои елейные песенки. Обещайте, врите с три короба. Подлый месье Готфруа, я лучше умру сама и утащу на костер вас и весь ваш вертеп». «Ладно, отнесите ее в гостевую спальню», — распорядился король и чиркнул пером по бумаге. «Только подальше от моих покоев. И кандалы пока не снимайте. Я должен быть уверен, что она не представляет опасности. Главное, держите ее пьяной. Постоянно. И она будет покорна, как ягнёнок», — поспешно добавил лекарь. Я снова выругалась про себя и отключилась.